а она каким-то образом смогла разорваться, при этом одномоментно потеряв троих младших родовичей. Сможет ли кто-нибудь найти в летописях рода такое событие? Нет, не сможет. Власть рододержца трещит по швам. Кощунник подумал, что не сильно станет удивляться, если Стребок вскоре выберет нового патриарха рода, а старого... с ним, скорее всего, произойдет несчастный случай. Неудачно упадет с лестницы или подавится мелкой рыбной костью за ужином, или просто тихо отправится в страну отцов как-нибудь ночью. Возможности божества велики, но, скорее всего, он направит на выполнение своей воли какого-нибудь смертного. Кого-то из приближенных? Да, скорее всего. А если как-то прорядить малый совет? Отец малолетнего кретина Влада точно отпадает. Остается еще четверо старейшин. Надо бы что-то придумать такое, чтобы освободилось местечко в малом совете. Тогда он сможет попасть туда и стать на несколько шагов ближе к трону. Кощунник прикрыл глаза и улыбнулся. Это очень интересная мысль. Как раз у него есть время, чтобы придумать нечто элегантное и воплотить в жизнь, пока готовится последняя порция черной слизи. Нет, с таким именем не надо тебе ходить. Давай придумаем другое. Может, Чернослав? Почему мне нельзя носить мое собственное имя в городе? Удивленно спросил мужчина. Побьют тебя за него. Не носят таких имен простые люди. Ты что, родович, что ли? Если кому скажешь, что да, засмеют и еще раз побьют. Может, станешь малоблуд? Ну, пусть побьют. Зачем мне менять свое имя, которое мне дали при рождении? А ты уверен, что оно твое? Кто это младенца ведуном называет? Родители что, судьбу твою выбрали сами? Всем известно, что долю человечью определяет его покровитель или старшее божество. Ну уж никак не родственники. Может, ты просто не помнишь своего настоящего имени? Забыл, например, когда тебя мутузили? Так часто случается, если по голове сильно прилетит. Вот мне однажды так достало, что я сутки в кустах лежал, а когда в себя пришел, до вечера не знал, кто я и где я. Может, будем звать тебя Ясномысл? Шустрый парнишка лет 13 живо фонтанировал оригинальными идеями. Было заметно, что он порядком напрягает усталого, плохо одетого мужчину со следами побоев на лице. Но тот терпеливо выслушивал все его речи. Или Велимудр, тебе тоже подходит. Ты же вчера той девице с кожевенного квартала удачно кости бросил. Она сегодня благодарить приходила. Говорила, что все сбылось именно так, как ты сказал. Монетку серебряную на радость дала. Ты ее не потерял, Борислав? Нет, вот она. Где-то тут была. Оборванец начал рыться в двух своих карманах. Да где же она? Была ведь здесь. На, держи. Парнишка протянул мужчине монету, которую вытянул у него из кармана минуту назад. Рот не разевай на улицах. Где ты вообще жил до этого? На лесной делянке? Ты же ничего о жизни в городе не знаешь. Тебя же облапошить одно удовольствие. Наверное, даже младенец справится. Ладно, бери свою дощечку, Жарамир. Пойдем обедать. В столовую? Мужчина заинтересован посмотрел на своего спутника. А ты куда хотел? В ресторацию «Северград»? Парнишка залился звонким хохотом. Да, там покормят бесплатно. Никогда бы не подумал, что где-то есть такие места. — сказал человек в лохмотьях, подбирая с земли плоскую дощечку с нарисованными знаками и мешочек, в который сыпал несколько выбеленных временем куриных костей. — Так ее не было. Открыли совсем недавно. Спасибо тетке Людмиле и дядьке Лютаяру, пусть продлятся их годы. Они все придумали. Теперь нам полегче стало. — То эти добрые люди? — мужчина заинтересован посмотрел на своего спутника. — Да откуда ты такой взялся? Честное слово, как с луны свалился. Может, тебя в землянке на привязи где-то держали на дальней заимке? Почему ты ничего не знаешь, Ведомудр? Меня зовут Ведун. Оборванец слегка нахмурился. Помни об этом всегда, но никому не говори. Выбери себе имя, мой тебе добрый совет. Очень пригодится в жизни. Так ты не рассказал, кто же эти Людмила и Лютаяр, и зачем им кормить кого попало? Почему это кого попало? Это столовая только для самых бедных. Для тех, кто не может добыть себе пропитание сам по каким-то причинам. В основном, конечно, там мальцы ходят, которые сиротами остались, да старики немощные. Тетка Людмила это затеяла, хозяйка ресторации. Ее все тут знают. Хозяйкой трактира была, сейчас его в ресторацию переделала. Ох, и красиво ж там внутри. Вырасту, заработаю денег и буду сидеть там на веранде и кавию пить каждое утро. Там есть кавия? Удивился мужчина. Надо же, никогда бы не подумал. Там много чего есть, Бурегнев. И все, говорят, очень смачное. Мне вот однажды досталась ложка любшанской сметаны, так я до сих пор ее вкус помню. Что это такое? Собеседник разговорчивого парнишки был удивлен. Я не смогу это правильно писать словами. Одно скажу. Такой вкус надо попробовать хоть раз в жизни. Он напоминает первую любовь. Вон, смотри, столовая уже близко. Сегодня дядьки Всеволода что-то не видно. Ты еще про лютояр не рассказал. Ну да, а чего про него рассказывать? Он командир братства Чернобога. Его пометил и прислал в Северград лично темновид. И как только он появился в городе, жизнь в нем изменилась в лучшую сторону. У кого хочешь, спроси. Так Чернобогу же поклоняться нельзя. Искренне удивился оборванец с дощечкой. И негде. Вот ты вроде взрослый, мудролюб, а рассуждаешь как маленький. Кто мне может запретить поклоняться кому захочу? Дружинник? Сотник? Воевода? Радович из башни? Никому до нас нет никакого дела. А если выбранный покровитель действительно помогает в жизни, то почему бы его не отблагодарить? Погоди. А вот эти стражники, которые в столовой, это ведь не дружина рода и не городская стража. Они одеты по-другому и вооружены совсем не так. Что это за люди? Так это как раз дружина Чернобога, а дядька лютояр их командир. А зачем нужна еще одна дружина? Чем городская хуже? Искренне удивился мужчина. Кто нападение лесных разбойников на город отбил? Кто леса от них вычистил? Кто тракты освободил? Где в это время городская стража была? Чем занималась? Ты хочешь сказать, что дружина рода ничего не делала? Человек с дощечкой некоторое время удивленно качал головой. Ты хочешь сказать, что... Он некоторое время молчал, продолжая качать головой и тихо что-то бурчать себе под нос. «А можешь показать мне этого вашего лютояра?» — тихо спросил оборванец. Парнишка внимательно посмотрел на него, усмехнулся и ответил. «Давай сделаем так. Ты имя себе подбери по нраву, а после трапезы поблагодари на выходе Чернобога. И я тогда тебе не только покажу лютояра, но и познакомлю, если захочешь». Глава 17. Мне снился берег реки, но не тот настоящий, как на окраине Северграда, а совершенно незнакомый, кажущийся зыбким. Все вокруг меня было затянуто густым белесым маревом. Стояла такая глубокая тишина, что мне даже во сне казалось, что заложило уши. Вдруг из плотного тумана показался незнакомый человек. Высокий, плечистый, не старый, но и уже далеко не юноша. Лицо загорелое, обветренное, с резкими чертами, будто высеченное топором. Одет в поношенные доспехи. Стальная кольчуга поверх стеганого поддоспешника сильно помята ударами холодного оружия, испачкана бурыми подтеками. На широком кожаном поясе висел видавший виды меч с потертой рукоятью в простых мятых ножнах. Мужчина шел слегка прихрамывая, каждый шаг давался ему с видимым усилием. Казалось, что его ноги в высоких сапогах с ботфортами вязли в невидимой грязи. Остановился в паре шагов, уставившись на меня. Глаза цвета серого железа были не просто усталыми, в них стояло бездонное изнеможение человека, не спавшего лет 100 и прошедшего через все битвы мира. Воин долго, пристально всматривался в мое лицо, словно искал в чертах что-то знакомое или пытался запомнить. А потом незнакомец начал говорить. Губы его дрожали, шевелились, напрягались мышцы на шее. Но звука не было. Ни единого, только безмолвно открывающийся рот и дрожащая борода, едва тронутая сединой. Судя по всему, он понял, что я его не слышу. Тогда он уцепился пальцами правой руки за овальный амулет на тонкой серебряной цепочке, что висел у него на шее, и снова начал говорить. Слова, которые он произносил, долетали до меня искаженными, невнятными, расплывающимися. Я не понимал ни единого из них, но всем нутром чувствовал, что они важны, очень важны. Возможно, меня хотят о чем-то предупредить. От этого щемящего, беспомощного непонимания у меня сжалось сердце. Я из последних сил пытался прорвать звуковой барьер, прочесть по губам, уловить суть, но все было бесполезно. Мне оставалось только наблюдать этот беззвучный крик и отчаяние в глазах мужчины. От ощущения безысходности я и проснулся. Вика лежала рядом, зарывшись с головой в одеяло. Рассвет еще не наступил, но в щель между ставнями пробивалась сероватая полоска света. Скоро восход. Кто приходил ко мне во сне? Это не было похоже на обычный сон. Но и явью назвать трудно, какое-то промежуточное состояние. Почему я не слышал слов этого воина? Птицы за окном начали не петь, а щелкать. Одиночные сонные щелчки раздавались где-то снаружи, кажется, на нашей крыше. Потом к ним присоединился короткий резкий свист. И еще один. И вот уже зазвенела первая робкая трель, которую тут же подхватили другие. Тишина начала рассыпаться на осколки этих птичьих голосов. Что ж, со слухом у меня все в полном порядке. Значит, сложности с передачей своего послания были со стороны этого неожиданного ночного посетителя. Надо же, подумалось мне, здесь мне вообще почти не снятся сны. Вот первый раз что-то занятное, что можно вспомнить утром. Все это очень интересно, но ничего не понятно. Напрягаться по этому поводу смысла не имеет. Если кому-то нужно донести до меня важную информацию, он обязательно найдет надежный способ, как это сделать. Если же нет, то, вероятно, он не так много весит в этом мире. Спать совершенно не хотелось. Я аккуратно встал с кровати и вышел в гостиную, плотно притворив за собой дверь в спальню. Космач предсказуемо оказался в своем кресле. Он тихо спросил, внимательно глядя на меня своими красноватыми глазенками. «Отвар будешь, хозяин?» Я кивнул. Он исчез на пару минут. Сначала по комнате поплыл густой аромат заваренных трав, а уже потом у стола появился домовой с небольшим фарфоровым чайником. Космач поставил ее недалеко от меня и накрыл плотным тканевым чехлом в виде пирамиды. Сам же уселся в свое кресло и посмотрел на меня. «Не спится, лютояр?» Я потер лицо руками и понял, что все-таки не выспался. Сон странный видел. Как будто стою на берегу реки, вокруг тумана, ко мне выходит уставший мужчина лет 30-35. Одет как воин, который недавно вышел из боя. Хочет мне что-то сказать, но я ничего не слышу. Мне показалось, что это было важно для него. Домовой задумчиво посмотрел на меня, потом перевел взгляд куда-то за окно. Немного помолчав, разлил заварившийся напиток. Вернулся в свое кресло, сделал небольшой глоток и, обхватив ручонками свою кружку, сказал. «Среди твоих знакомцев есть такой?» «Нет», — ответил я, мотнув головой. «Первый раз такого персонажа вижу». «В предрассветный час случайности не бывает. Видимо, кому-то ты потребовался. А так как он не смог донести свое послание, предположу, что у него для этого либо мало своих сил, либо что-то мешает». «Понятнее не стало», — усмехнулся я, вдыхая невероятный чайный аромат, сдобренный лесным разнотравьем. «Соответственно, это точно не божество. Они легко нашли бы способ до тебя достучаться», — не обращая на мои слова, продолжил космач. «И точно не нечисть. Те сначала обратились бы ко мне». «Любые?» — уточнил я. «И даже мой лесной знакомец?» «Даже он. Но я не смогу даже представить ситуацию, в которой ты бы мог ему понадобиться. Гораздо скорее случится наоборот». «Тогда каковы твои выводы?» «Осталось всего пару вариантов. Это может быть кто-то из ушедших героев, а может быть кто-то из твоих родственников. Что ты знаешь о своей родне, лютояр?» Доможил смотрел на меня долгим пристальным взглядом. «У меня не может быть здесь родни». Я вздохнул и отставил чашку. «Ты-то должен знать об этом лучше всех. Сказать по-честному, у меня и в прошлой жизни с роднёй напряги были, в том смысле, что никого из них я не знал. Сиротой я рос». «Если ты их не знал, это совсем не значит, что их не было», многозначительно заявил космач, подняв указательный палец вверх. «Поэтому такую версию исключать не будем». «А что ты говорил про героев? Мне хотелось полной ясности в этом вопросе». «Ты плохо слушал, лютояр? Ладно, спишем невнимательность на ранний подъем. Я говорил, что это может быть кто-то из ушедших героев, тех, кто проявил себя когда-то давно, оставил след в истории. Возможно, ты привлек внимание одного из них, и у него к тебе был разговор или сообщение. Теперь понятно?» «Ни свой, ни чужой, последний герой», — под нос промурлыкал я, когда дверь в спальню раскрылась, и оттуда показалась завернутая в одеяло Вика. «Что у вас за посиделки ни свет ни заря?» — сонно спросила она, сдерживая зевок. «Что за посиделки, спрашиваю, почему без меня?» «Ох, девонька, пока ты почивала, нашему лютоярушке послание пришло, только он его не получил, потому что ему рано еще». Своей живостью и задором космач в этот момент напомнил мне почтальона Печкина. «Не готов он пока». «Ну, бывает такое. Я вот с утра вообще на подвиги не согласна», — протирая глаза, сказала Вика. «Отвар для меня найдется?» «Сейчас проворю». Домовик метнулся, выставил на стол персональную кружку девушки с красной полосой по ободу и налил крепко заваренного настоя. «Так что за послание? Приходил кто-то? Я ничего не слышала». Продолжила она начатую тему. «Приходил, да. А не слышал ты, девонька, потому что во сне к нему кто-то явился. Только лютояршек наш не признал этого гонца». Космач, судя по всему, пытался юморить в своем стиле. «А послание не получил, потому что не услышал его». Вика заинтересованно на меня посмотрела. «Занят чем-то был? К тебе пришли, а ты к человеку задом?» Я закатил глаза к потолку, вздохнул и сделал глоток чая. Потом, краем уха выцепив знакомый звук, спросил. «Гости к нам едут?» Несколько секунд Космач и Вик удивленно смотрели на меня. Когда топот копыт стал уже совершенно явственным, домовой сказал. «Да, ты прав. Всеволод пожаловал». Вика поднялась, придерживая одеяло, пробурчала что-то типа «никакого покоя с утра раннего» и сказала, что пошла одеваться. Я взял заварник, свою и чистую кружку. Толкнул дверь и сел на лавочке под окном. Солнце еще не показалось, но уже окрасило облака в розовый цвет своими лучами. Я вытянул ноги и ждал, пока Всеволод привяжет коня. Управившись, он хотел стукнуть щеколды калитки, но она приоткрылась сама. Десятник вошел, увидев меня, чуть склонил голову и приложил правый кулак к груди. Я махнул головой, указывая ему на место рядом. Когда он устало присел, налил чаю и протянул кружку. Благодарно кивнув, Всеволод сделал глоток и удовлетворенно качнул головой. «Есть что рассказать?» Я подождал, когда он сделает еще глоток. Из дома тихо вышла Вика и села рядом со мной. «Ты как чуял, командир? Успели как раз вовремя. Когда они вошли в лес и немного отошли за пределы видимости, накинули Радомиру мешок на голову. Он, конечно же, сопротивлялся, одного из них успел поломать хорошо. В лесу ждали еще трое из того же десятка. Все вместе они поволокли Радомира к реке. Он брыкался, поэтому быстро идти у них не получалось. А тут как раз и мы подоспели. Сделали все тихо. Одного оставили на разговор». Всеволод прервался на глоток чая. «Он поведал, что сотник дал команду утопить твоего заместителя. Раздал этим восьмерым по 10 серебряников, а они и рады были легкому заработку. И что самое паскудное, все они были из его десятка. Ну что за люди в этой дружине?» Всеволод зло выругался. «Куда их дели?» — решил уточнить я. «Хорошо прикопали. Не найдут, даже если по следам искать будут. Оружие и деньги собрали. Куда что деть?» «Деньги с парнями раздели, что с тобой ходили. Оружие кузнецу завези, как время будет», — ответил я. «Денег за железо не бери. Где Радомир сейчас?» «Дома остался. Ему нужно в порядок себя привести. Потом к тебе придет. Получается, что с сотником нужно что-то решать. Верно мыслю, командир?» Всеволод хлопнул себя по ноге. «Да, ты прав. И с сотником, и с начальником стражи. А после них и воеводы очередь подойдет. Только мы пока не полностью готовы», — ответил я задумчиво. «Что-то мне нужно, командир. И я, и мои люди готовы», — жаром выдохнул боец. «Дело не в вас, брат. Придет время, все расскажу. Отпусти людей отдыхать. Поставь пару парней в охрану Радомира, на всякий случай. И сам езжай поспи. Скоро будет много интересных дел». Всеволод одним глотком допил свой чай и аккуратно поставил кружку на лавку. Встал, повернулся ко мне, приложил правую руку к груди и вышел. Вика задумчиво посмотрел ему вслед. «Много дел накопилось, лютояр. С чего начнем, с шаромыжников или с дружинников?» «Лучше займемся разбойниками. С ними можно быстро закончить. А сразу воевать со стражей, значит, обострять с родовичами. Готовы ли мы?» «Пока не готовы. Потому что не сможем защитить людей от их атак. Потери с нашей стороны просто недопустимы. Так что с ними не торопимся. Ну, еще Радомир надо послушать», — высказал я свои мысли. «Может быть, ему не показываться на людях несколько дней?» — вдруг предложила девушка. «Пусть сотник думает, что у них все получилось, а исполнители на службу не вышли. Ну, допустим, загуляли, деньги им карман начали оттягивать». «В целом, мысль здравая. Это даст нам немного времени». «Вот и отлично. Пойдем в дом». Вика села на меня верхом и прижалась всем телом. «Завтракать?» — подпустив в голос наивности, спросил я. «Вредно есть, пока солнце не взошло», — ответила она, увлекая меня за собой по ступенькам. «У меня есть другое предложение. Тебе понравится. Обещаю». Разведчики Валимира успели определить три притона, куда стаскивали дневную выручку местные воры. Времени выяснять, в каком именно хранится общак, не было. Приходилось надеяться на удачу. Эти дома точно принадлежали бандитской верхушке Северграда, и этого было достаточно. План родился на скорую руку. Штурмовать все три логова одновременно, на рассвете, группами по 10 бойцов. Вика взяла на себя первый десяток, я второй, а с третьим отправлялись Всеволод и Святозар. Эта ночь на Заячьей улице была темной. Холодный острый лунный серп цеплялся за зубцы башни Ворона, но его света не хватало, чтобы разглядеть хоть что-то в городских переулках. Мы подобрались к объекту бесшумными тенями. Пятеро арбалетчиков прикрывали нас с флангов, двое с саблями скользнули к дубовой двери. Из-за нее доносился могучий храп и пьяное бормотание. Когда луну совсем скрыла туча, у дверного замка чиркнуло кресало. Вспыхнувший на мгновение огонек осветил спокойное и сосредоточенное лицо нашего медвежатника. Через минуту послышался щелчок, и дверь отворилась, впустив в темноту три бесшумные тени. И тут тишину взорвали приглушенный шум, лязг и тяжелый удар. В проеме двери, заливаемой внезапно выглянувшей луной, возник косматый исполин в одних коротких портах с секирой наотмашь. Он был растрепан, зол и страшен. Но из темноты двора справа коротко щелкнула тетива. Арбалетный болт, разъяренный осой, впился ему под мышку. Он ахнул больше от неожиданности, чем от боли, и рухнул на порог лицом вниз, словно подкошенный дуб. В избе, судя по звукам, поднялась волна хаоса. Слышался лязг железа, топот босых ног по деревянному полу и чей-то охрипший вопль «режут», который, впрочем, быстро оборвался. Я рванулся внутрь. Пахло хмелем и щекотавшим ноздри металлом крови. В скудном свете, пробивавшемся из печки, бесшумно скользили тенями наши бойцы. Высокий тощий детина с обезьяньей ловкостью вынырнул из-за занавески с двумя ножами в руках. Один клинок, брошенный в мою сторону, звякнул о кожную кирасу, стоявшую рядом со мной воина. Второй так и не полетел. Гарда сабли коротко и жестко рубанула его по виску. Он рухнул, не успев издать звука. Через 5 минут все было кончено. Из 8 двое были живы. Я распорядился грузить тела и пленников на телегу. Искать общак ночью не было никакого смысла. Оставив троих стеречь притон на случай нежданных гостей, мы двинулись к месту сбора, берегу реки ниже Рыбачьей улицы. Вика уже ждала нас. В свете сереющего утра ее фигура у воды казалась нереальной. Пара бойцов ее десятка, сидя в лодке, неспешно отправляли вниз по течению темные бесформенные свертки. «Живые остались?» — спросил я. Она лишь отрицательно мотнула головой. Оказалось, что в той избе горел свет, и, войдя, она застала всю шестерку за картами. 2 взмахов ее водяного кнута хватило, чтобы переломить стол пополам и упокоить всех бандитов разом. Всеволода мы прождали на месте почти час. Он вышел к нам один, устало потирая переносицу. «У них там словно на ярмарке», — его голос был хриплым. «Народ так и шныряет, не смогли подобрать удобного момента». Я оставил его для экспресс-допроса пленных, а сам с Викой отправился к Святозару. Проблемная изба стояла на отшибе, словно сторонилась даже этих убогих домишек. Сквозь мутные пузыри окон лился желтый подозрительный свет, а во дворе плясали отблески костра. На длинном вертеле над углями с шипением и треском запекалась туша кабана. Жир капал с шипением, распространяя дразнящий тяжелый запах жареного мяса. Во дворе за длинным, грубо сколоченным столом, уставленным кувшинами, орала, смеялась и пела пьяные братья. Они чувствовали себя здесь хозяевами, и калитка была не заперта. Сколько народу было в доме, выяснить было нереально. Не дожидаясь моего сигнала, Вика плечом распахнула калитку и ринулась во двор. Я метнулся за ней. Но нас заметили не сразу. Мы уже были почти на середине двора, когда один из бандитов, подняв чарку, уставился на нас пьяными, неверящими глазами. Он успел выпучить глаза, широко раскрыть рот и привстать, но болт из темноты отшвырнул его назад, как тряпичную куклу. Настала доля секунды звенящей тишины, которую взрезал крик. И тут Вика шагнула вперед. Она не шептала заклинаний. Она свела пальцы в сложную фигуру и с хлесткой грацией бича взметнула руку. Воздух перед ней сгустился, завихрился, и плохо различимый в темноте водяной кнут со свистом, похожим на рев шторма, ударил по толпе. Троих швырнуло на стену избы с глухим тяжелым стуком. И еще одного, замахнувшегося топором, отбросило прямиком в костер. Его вопль потонул в шипении огня и треске сухожилий. Кнут свистел в темноте, вырывая из рук оружие, сбивая с ног, круша все на своем пути. Бандиты метались в валом свете костра, слепые и беспомощные, попадая под невидимые удары. На шум из избы вываливались новые, заспанные, и тут же падали, пронзенные болтами. Все кончилось за считанные секунды. Во дворе остались лежать груды тел, слышался чей-то стон, попытка отползти. Арбалетчики, не опуская оружия, вошли в круг света, контролируя движение уцелевших. Несколько бойцов забежали в избу. Оттуда послышалась негромкая возня. Невозмутимая Вика с прямой спиной стояла неподвижно, но я заметил, что на ее виске проступила испарина. Она устало встряхнула пальцами, отпуская невидимую бурю. Я подозвал Светозара и, кивнув на копошащихся уцелевших, спросил: «Кто-то из этих нам еще нужен?» Глава 18. Я стоял на лесной поляне и смотрел, как боец из десятка Всеволода объяснял с примерами стайки мальчишек из нашей школы, как правильно нужно пользоваться самострелом. Он терпеливо рассказывал им, что, как называется, раз за разом показывал алгоритм действий. Когда каждый из них повторил все нужные манипуляции, воин повел их на учебные стрельбы. Мальцы следовали за ним по пятам с горящими глазами. Подошедший Радомир молча протянул мне свернутый листок бумаги. Развернув, я увидел, что это подробнейшая опись всего, найденного в трех домах лихих людей, которые мы штурмовали вчера ночью. Люди Валимира под его руководством перевернули в них каждую половицу, подняли каждый подоконник и даже перекопали подвалы. С ревизорской дотошностью они учли все, что нашли, а там было много ценного. Список содержал все, что было дорогого, и конкретное место их обнаружения. Работа была проделана грандиозная. Посчитаны не только всевозможные монеты, ювелирные украшения, но и относительно ценная домашняя утварь. Бегло просмотрев, уделил внимание итоговым цифрам. Предварительным, только по количеству монет. Наше благое деяние в виде попытки искоренения преступности принесло в кассу братства сочные плоды. Настолько, что это событие вполне можно было достойно отметить. Штурмы прошли успешно, с нашей стороны без потерь. Дал распоряжение Радомиру, чтобы он в ближайшее время подготовил все необходимое для проведения требы нашему покровителю. Он согласно кивнул и добавил, что давно пора. Появилось немало желающих вступить в братство, и это будет отличным поводом совместить важное с нужным. Мой заместитель был чертовски зол уже несколько дней. После того, как его пытался устранить его же сотник, он несколько раз порывался свести с ним счеты. Но я, как и Светозар, Валимир и даже всегда горячий Всеволод, отговорили его от поспешных действий. То, что Радомир распрощался со своей службой в городской дружине навсегда, было понятно. Да и что доброго можно сказать о коллективе, в котором воины за небольшие, в общем-то, деньги с удовольствием собирались избавиться от своего десятника. Возвращаться туда не стоило. Да и работы у него теперь было достаточно. Он, как и планировалось, возглавил все наше небольшое войско, которое уже переросло за полторы сотни общей численностью и требовало теперь постоянного внимания и контроля. Все эти патрули, дежурные группы, посты в ресторации, столовой, школе – везде нужен был плотный пригляд. Радомир с удовольствием взялся за дело. Помогал ему в этом Светозар, который стал теперь кем-то вроде начальника штаба дружины братства. В ближайшее время нужно будет озаботиться поисками реального бухгалтера. Содержание стремительно расширяющегося братства требовало серьезного финансового учета. Радомир доложил мне о результатах допроса выживших лиходеев. Ценности, что они добывали тут, грабя и воруя в Северграде и нескольких окрестных деревнях, реализовывать отправляли в Белоград. И наоборот, их добыча продавалась у нас в городе. Как раз пир в последней избе был по этому поводу. К разбойникам приехали коллеги со своей поживой. Но злая судьба нашими руками вмешалась в их отработанные годами планы. Они уже не смогут вернуться и привести вырученные деньги за проданный товар с прошлого завоза. Как не смогут и продолжать бандитствовать в Белограде. Мы, соответственно, захватили больше того, что могло быть, выбрав для штурма именно эту ночь. За что, видимо, нужно отдельно поблагодарить Чернобога. Были небольшие минусы. Существовала 100% вероятность того, что белоградские преступники забеспокоятся, когда их курьеры не вернутся домой. Скорее всего, чтобы разобраться в ситуации, сюда пришлют опытных душегубов для выяснения причин нарушения устоявшихся договоренностей. На этот случай во всех трех освободившихся домах мы оставили по трое бойцов, которые будут изображать мелкую шпану, проживающую там. Целью их будет отвлечь на некоторое время внимание прибывших и вызвать дежурную группу, которая поставит в этом деле жирную запятую. Почему не точку? Потому что, скорее всего, после этого состоится еще один приезд гораздо более серьезных сил. Но к этому мы постараемся подготовиться позже. Настрелявшиеся из арбалета по мишеням мальчишки вернулись назад. За те несколько недель после начала занятий они сильно изменились. Стали более спокойными, уверенными в себе, кажется, даже немного повзрослели. Они поняли, что есть люди, которым не безразлична их судьба, и всячески сейчас старались доказать свою полезность. На прошлой неделе они помогали устанавливать частокол вокруг этой нашей лесной тренировочной базы, участвовали в сооружении полосы препятствий, тогда еще удивляясь и не понимая, что это и зачем. Поняли только через пару дней, когда начали проходить ее на время. Хорошо, что получилось открыть это подобие школы. Они вообще не по годам сообразительные, эти ребята. Столовые, в которой можно бесплатно поесть, и общежитие, в котором при определенных условиях можно постоянно жить, позволили увидеть им другую перспективу в жизни, нежели плотное общение с представителями городской преступности. И они с удовольствием воспользовались этой альтернативой. Взять хотя бы того парнишку, который привел ведуна. Оставшись без родителей, он попал в зависимость от городских разбойников, но Валимир сумел разглядеть в нем потенциал, приблизил к себе, а когда бандиты хотели силой затянуть его обратно, радикально решил вопрос. Они отстали напрочь и, даже увидев его на улице, делали вид, что незнакомы. Благодарный мальчишка стал одним из лучших лазутчиков нашего разведчика. Ведун все-таки выбрал себе новое имя. Теперь он мудровед. Впервые увидев, он несколько минут рассматривал меня, приоткрыв рот. Потом, через некоторое время, немного придя в себя, пояснил смысл своего внезапного ступора. Оказалось, что он по цвету ауры может определить не только эмоциональное состояние, черты личности, но и магический уровень, а также способности, которыми владеет человек. Глядя на меня, поделился мудровед, он не смог определить ничего. Аура была закрыта от его взора некой рябью, за которой невозможно было что-то уловить. Такое он на своем веку видел впервые. Зато, увидев Радмилу, он сразу же сообщил, что она уже сильный эмпат с зачатками ментальной магии. Девушка после этих слов повернулась ко мне, кокетливо подмигнула и, перебросив тугую русую косу за плечо, гордо удалилась. Вика проводила ее долгим задумчивым взглядом. Мы долго тогда проговорили с ним тем вечером в узком кругу моих соратников. Он поведал нам о своей сложной с самого детства судьбе. Его мать умерла при родах, и отцу он сразу стал неинтересен. А когда оказалось, что у него нет способностей клановой магии воздуха, вообще забыл о нем, уделяя время своей новой семье. То, что у мальчишки появилась способность к прорицаниям, не сделало его более привлекательным в глазах отца. Рододержец нарек его ведуном и определил работать в архиве. Там паренек и начал впитывать в себя все знания подряд и развивать свои навыки. Вскоре он научился предсказывать события конкретным людям на ближайшее время, с годами мог строить прогнозы и на месяцы вперед. Потом приобрел навык отслеживания факторов, влияющих на судьбы. Но роду Ворона его навыки были не нужны. Они привыкли согласовывать все свои действия только со своим покровителем, а если вдруг что-то в их планах шло не так, считали, что Стребок просто испытывает своих любимцев. Ведуна это удивляло настолько, что он даже перед значимыми событиями начал сравнивать свои расклады с текущими явлениями. По всему выходило, что покровитель рода Ворона попросту пускает все на самотек, почти никак не вмешиваясь в дела клана, оставаясь чем-то вроде стимулирующего аспекта. Интересовался ведун и своей судьбой. Он уже давно понял, что никакой значимой роли в этой большой вороновой семье играть не сможет, и смирился с этим. А в последние полгода начал замечать, что кто-то посторонний пытается решить его участь по-своему. Попытавшись разобраться в этом, он заметил, что силы, влияющие на его грядущее, также пытаются изменить и жребий самого Северграда. Разгадывание этой головоломки через некоторое время представило перед его пытливым взором занятную картину, в центре которой стоял его сводный брат, которого так любил отец ведуна. Чего именно в жизни не хватало кощунику, он не понял, но планы его были грандиозны. Тот мечтал стать аватаром Мараны, ее личным проводником в этот мир. А для того, чтобы она обратила на него внимание, решил подарить ей Северград целиком, сделав из его жителей покорную армию живых мертвецов. На этом месте все мы, не сговариваясь, переглянулись, а мудровец спокойно продолжил рассказ, сообщив, что нам уже известно о черной воде, которую подливали в колодцы. Он не знает точно, смог ли разложить на составляющие наш алхимик эту отраву, но готов подсказать, где искать недостающий элемент. На прямой вопрос Светозара он ответил, что этим секретом, скорее всего, является кровь родовича. И его в этом конкретном случае подойдет лучше всего, ведь он самый близкий родственник кощунника. На логичный вопрос Вики, как его рассказ может изменить к лучшему будущее города, мудровед ответил, что именно сейчас он не может сказать ничего, кроме того, что некие процессы были запущены примерно полтора месяца назад без его участия. Светозар спросил, что это может быть, на что прорицатель, указав на меня, сказал, что вот, этот процесс сейчас как раз сидит рядом с нами. «Хочешь сказать, что это мой приезд что-то изменил здесь?» — решил уточнить я, чтобы исключить ошибку. Мудровец совершенно по-детски улыбнулся и ответил, что назвать мое появление приездом — это отличная идея. Потом немного посерьезнел и добавил, что он знал о моем появлении, так как в запутанных нитях судеб, которые он постоянно отслеживал, появилась ранее неизвестная переменная, которая способна повлиять на жизненные пути многих людей. Попытки определить носитель этой перемены привели его к выводу, что это человек не из города. А дальше, путем исключения, он хотел выяснить конкретную личность, но, увлекшись этим занятием, пропустил момент, когда кощунник нанес свой коварный удар по нему, подбросил в его комнату предметы, владельца которых можно считать последователем культа Мараны. Немного ядовитых слов было залито в нужные уши совета рода, и никто из старейшин не захотел даже слушать оправдание ведуна. Но дело в том, что он и не собирался выгораживать себя. Когда его поочередно обвиняли в измене члены малого совета рода Ворона, он не обращал внимания на их истошные крики. Он улыбался, уже зная свою судьбу. Ведун был уверен, что как раз это событие полностью изменит его жизнь и столкнет с носителем той самой переменной, которую он так долго не мог вычислить, сидя в башне. Знал, что его жизненный путь после этого станет совершенно другим, гораздо интереснее. Поэтому он легко пережил отлучение от рода и последующие избиения. Да, это было очень неприятно, но он знал, что идет навстречу своей судьбе. Когда после этого он сказал, что готов вступить в наше братство, я уже не удивился. Мы тем же составом отправились на капище. Почему не стали ждать общего собрания братства? Потому что родович такого высокого уровня впервые добровольно изъявил желание присоединиться, и мне не терпелось узнать реакцию темновита. Мудровед произнес все нужные клятвы перед кумиром Чернобога, поделился своей кровью, и покровитель принял ее. Так у нас появился свой собственный оракул. Назад мы шли молча. Было над чем подумать. Наша стая усилилась еще на одного родовича. Разместить его решили пока в отдельной комнате в общежитии. Он сказал, что ему будет достаточно. На первое время может быть и так. Такое резкое изменение образа жизни лучше проводить в коллективе. К тому же мудровец сам изъявил желание заниматься с ребятишками в школе. Будет учить их грамоте. Мне кажется, у него получится хорошо. Прискакал гонец, привез горячий обед на весь лагерь из столовой. Мальчишки расселись на лавке под навесом. Теперь можем себе позволить и такое. Все потому, что в связи с нехваткой людей в городской дружине вторые городские ворота, по факту просто широкую дверь, больше никто не охраняет. Ее просто заперли на несколько замков. Стало ли это для нас препятствием? Конечно же нет. Замки мы сломали, повесили свои. Теперь пользуемся этим неприметным ходом, когда захотим. Нечего светиться через главные ворота. Мы с Радомиром пополнили свои фляги свежим квасом и сели в тени. «Командир, знаешь ли ты, что в следующую пятницу купала?» Сделав пару глотков и закручивая крышку, спросил мой заместитель. «Ну так-то ты теперь командир», — заметил я. «Хорошо, что напомнил, спасибо. Но ты же неспроста это сказал». «Конечно, нет. В тот день потешные бои будут проводиться, но не отборочные и не показательные. Произвольные. Участвовать могут все желающие». «Радомир, давай ближе к сути. Что задумал?» «Имею горячее желание сотника своего бывшего вызвать. Прямо там, на ристалище. Он не сможет отказаться прилюдно». «Хочешь его на том песке оставить?» Я внимательно посмотрел на Радомира. «Насколько он хороший боец?» «Неплохой. С тобой не сравнится, конечно, но многое может», — вздохнул он и снова открутил крышку на фляге. «Какова вероятность твоей быстрой победы?» — уточнил я, глядя, как пацаны под навесом активно уминают привезенную пищу. «Ладно, если ты сам об этом заговорил, то, наверное, на что-то рассчитываешь. На что именно?» «Голыми руками, думаю, продержусь. Смогу ли победить? Полной уверенности нет. Однако в празднике разрешено тренировочное оружие. Я вызову его на бой с тренировочными саблями. В этом случае у меня уверенности гораздо больше». «Так, погоди. Гораздо больше этого мало. Нам нужна стопроцентная уверенность, и я знаю, где ее взять», — хлопнул я себя по коленям. «Вставай, пойдем в круг. Попробуй сразиться со мной». Радомир с сомнением посмотрел на меня, но встал. «Да, я небольшой сабельный специалист, но некоторое представление имею». Мы вошли в центр площадки, утрамбованный песком. Радомир стянул с себя рубаху и покрутил в руках, покрытых сетью старых шрамов, тренировочную саблю, обитую полосами железа для утяжеления. Его атака была подобна мощной буре. Дубовые клинки с глухим стуком сходились, и я отступил под этим напором, чувствуя, как немеют пальцы. Успевал парировать, уворачиваться, но был вынужден пятиться, как загнанный зверь. «Держи удар!» — рычал разгоряченный Радомир, заходя с фланга и посылая очередной рубящий в плечо. Атака была такой мощной, что я споткнулся и едва удержал равновесие. В глазах даже чуть потемнело. Я увидел, как Радомир уже заносит саблю для решающего удара, уверенный в своей победе. Но вместо того, чтобы отскочить, сделал короткий шаг навстречу противнику, в его мертвую зону. Острие его сабли, которое Радомир ждал увидеть на линии атаки, описало резкую короткую дугу и ушло вниз. Я не рубил, а сделал подсечку. Дубовая древка со всей силы хлестнула Радомира по голени, чуть выше щиколотки. Опытный воин не ожидал такого. Он не упал, но его тело на мгновение перекосилось от пронзительной боли, нарушив весь боевой баланс. Инстинктивно он опустил защиту, чтобы найти опору. И этого мгновения мне хватило. Прежде чем Радомир успел понять, что произошло, затупленный конец моей сабли уже мягко, но неумолимо уперся ему в горло, прямо в яремную впадину. На площадке воцарилась тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием Радомира. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых читалось медленное, уважительное понимание. Заместитель отступил на шаг, потирая ушибленную голень. «Вот ведь как!» — выдохнул он беззлобно. «Этим ухваткам тебя Светозар научил? Старый хитрый лис!» «Он говорил, что против медведя волчья хитрость с подручней медвежьей силы», — ответил я, отдавая свою саблю подбежавшему мальчишке. Оказывается, они с самого начала нашего боя тихо сидели за пределами круга. «Если ты точно решил вызывать сотника, то у тебя есть чуть больше недели», — сказал я Радомиру, «чтобы отработать связку без проигрышных финтов. Такие, чтобы он гарантированно остался лежать на ристалище, а все зрители были уверены, что это случайность». Глава 19. Он пришел в себя от тишины. Не просто отсутствие звука, а чего-то густого, ватного, давящего на барабанные перепонки. Такой тишины не бывает в мире живых. Влад открыл глаза, но это ничего не изменило. Тьма была непроглядной, густой, как деготь. Он лежал на чем-то холодном и неровном, все его тело ломило, будто его недавно переехали телегой, полной булыжников. Он попытался пошевелить пальцами, но сквозь онемение пробилась острая, сверлящая боль в запястьях и лодыжках. Раны? Как они появились и откуда? Он не помнил. Память была пуста. Ни вчерашнего дня, ни того, как он здесь оказался. Даже собственное имя всплывало с трудом, как сквозь туман. Оставалось лишь смутное животное чувство опасности, заставлявшее сердце колотиться в гробовой тишине. Он попытался сесть, нащупал рукой скользкую каменную стену. Воздух был спертым, пах сырой землей и плесенью. «Где я?» — пронеслось в голове, и эхо этой мысли затерялось в пустоте. Но вдруг пустота шевельнулась. Там, где-то глубоко внутри черепной коробки, где рождаются мысли, что-то постороннее сдвинулось и потянулось, как просыпающийся хищник. Ледяная волна нехорошего предчувствия прокатилась по жилам. Влад замер, затаив дыхание и вслушиваясь в себя. Ничего, только стук собственного сердца в висках. И тогда он услышал. Голос возник не снаружи, а прямо в ткани его разума. Он был тише шепота, но от этого еще невыносимей. Женский голос, но в нем не было ничего человеческого, только холод бесконечной пустоты. «Восстань!» Это слово раскаленным клеймом отпечаталось в сознании. Тягучая боль пронзила его голову. Влад вскрикнул, но звук застрял в горле, поглощенный все той же немой тьмой. Он схватился за виски, впиваясь пальцами в кожу, пытаясь выцарапать оттуда этот голос. «Кто здесь?» — он сжался в комок на холодных каменных плитах. Ответом ему было чувство ледяного, безразличного внимания, будто на него смотрели из бездны. Имя, всплывшее из глубин памяти, обожгло изнутри. «Марана!» Она теперь была в его голове. Паника вдруг заставила его тело дернуться. Он пополз во тьме, болезненно ударился головой, потом коленом о какой-то выступ, ощутил во рту вкус крови, но не остановился. Ему хотелось бежать. Вырваться, выбраться из этого склепа, из этой тьмы, а лучше из самого себя. «Остановись!» Приказ обрушился на него, как ледник, сокрушая сопротивление. Тело тут же перестало его слушаться. Мышцы застыли, скованные невидимым морозом. Он лежал беспомощный, ощущая, как по его спине ползут мурашки, а в груди колотится обезумевшее сердце. Он пытался сопротивляться, сжимал кулаки, стискивал зубы, но его воля была лишь тонкой пленкой на поверхности чудовищной древней силы, что поселилась в нем. «Не надо», — мысленно попросил он, — «отпусти меня». Ответом ему была лишь холодная усмешка, от которой кровь стыла в жилах. Он чувствовал саму Марану. Не образ, не голос, а саму суть. Бесконечную зиму, безмолвие могилы, покой небытия. И понимал, что это не наваждение, это реальность. Богиня мертвых выбрала его своим сосудом. Почему? «Слушай!» И снова боль, разрывающая сознание. Но на этот раз за болью пришло не слово, а видение. Пятно света в кромешной тьме. Он увидел себя со стороны, стоящим на коленях в темном коридоре. Вокруг тускло горели факелы. А перед ним стояла женщина в длинном белоснежном платье. Тень в одеждах из инея, с лицом, скрытым вуалью из паутины и звездной пыли. И он, Влад, протягивал к ней руки. Не в мольбе, в подношении. В его ладонях лежало что-то теплое, живое, пульсирующее слабым красным светом. Видение исчезло, оставив после себя лишь ледяной ожог в душе и смутную, невыносимую тяжесть долга. «Принеси его мне!» «Что мне нужно сделать?» — в ужасе подумал Влад. «Принести что?» Но голос умолк. Ощущение ее постоянного присутствия никуда не делось. Оно лишь отступило вглубь, затаилось, став давящим фоном, новой частью его существа. Ее воля висела над ним тяжелым, незримым бременем. Он был ее орудием, ее тенью. Он не знал, что должен найти, не знал, как ему выбраться и куда идти. Но где-то в мире была вещь, которую жаждала получить богиня смерти. И он должен был ее добыть, любой ценой. Ценой чужих жизней или своей, это неважно. Влад медленно поднялся на ноги. Тело не слушалось, предательски подрагивая. Он сделал шаг в кромешную тьму, нащупывая руками путь вперед. Куда ему нужно? Он не знал, но точно был уверен, что справится. Ведь он был не один. Внутри, где-то в самой глубине его разума, сидела она и ждала. Голова ключника была тяжела, как камень. Уже полчаса он изучал трещины в полированном полу, лишь изредка бросая взгляд на разгневанного патриарха. Рододержец метался по залу. Его голос, хриплый от крика, выбивался в высокие, почти визжащие ноты. Гнев главы рода уже не задевал ключника. Если честно, он даже не вслушивался в слова. К чему? Вот уже месяц гневные тирады повторялись изо дня в день. Патриарх искал виноватых на стороне, в городе, в лесу, среди богов, кроме своего отражения в зеркале, естественно. А вот как раз на него, по мнению ключника, и нужно обратить внимание в первую очередь. Кто задумал такой рисковый способ пополнения родовой казны с помощью лешего и лесных бандитов? До какой степени нужно чувствовать свою безнаказанность, чтобы решиться на такое? А ведь если спросить, то он ответит, что это был совет стрибога. Очень сомнительная, на взгляд ключника, махинация закончилась гораздо хуже самых плохих ожиданий. Связи у рода ворона с лешим больше нет. Лесные бандиты уничтожены человеком, об опасности которого предупреждал покровитель. Все, что успели награбить лихие люди на лесных трактах почти за полтора месяца, бесследно пропало. А там было немало. И как вишенка на торте, трое младших родовичей, отправленных расправиться с чужаком, в буквальном смысле растерзаны. Возможно, даже его руками. Если бы на этом все и закончилось, было бы еще полбеды. Но, кажется, род ворона чем-то прогневил не только своего покровителя, но и остальных богов. Удача совсем отвернулась от них, и несчастья посыпались одно за другим. Один из родовичей тайно поклонялся Маране, был отлучен от рода и изгнан. Странная история, конечно. Совершенно непонятно, зачем это вдруг потребовалось ведуну, который вообще никогда не интересовался промыслом богов. Его занимали только отдельные нити судьбы. Но факт есть факт, ритуальные предметы были найдены, а он не стал ничего отрицать, только улыбался на заседании совета и смотрел в окно. Чем окончательно взбесил патриарха. Но ведь и это еще не все. Старший из младших родовичей, Влад, встретил на лестнице башни какого-то мелкого служку, и тот, неслыханное дело, напал на него. Это настолько тяжело представить, что просто не укладывается в голове. Подоспевшей страже удалось оттащить слугу от Влада и отсечь его глупую башку. Говорят, что втроем с трудом справились с ним, таким сильным тот оказался. Как потом сказал лекарь, изучив отсеченную голову, слуга был тяжело болен. Неизвестно чем. Голова высохла на его глазах буквально за считанные часы. Что странно, после нападения заболел и Влад. Несколько дней он пролежал в горячке, бредил, а когда пришел в себя, сообщил отцу, что отрекается от стрибога и вверяет свою жизнь Маране. Хорошо, что у ключника среди слуг есть осведомители, иначе отцу это удалось бы скрыть. После этого юноша снова впал в забытье. Опять Марана. Совпадение? Маловероятно. Но отцу Влада недолго удавалось скрывать от всех новую привязанность сына. В каком-то смысле старику даже повезло. Он умер так быстро, что, наверное, не успел как следует испугаться. Вот как это произошло. Через пару дней Влад опять пришел в себя, и когда в его комнату зашел отец, то набросился на него и задушил собственными руками. Слуги, услышав подозрительное рычание, заглянули в комнату и оцепенели от ужаса. Влад грыз зубами шею мертвого отца, пытаясь отделить голову от тела. Когда четверо стражников оторвали его от тела, он пускал обильную пену изо рта и громко смеялся, смотря на всех совершенно белыми глазами. Его заперли глубоко в подвале до принятия окончательного решения малым советом. «Что там говорит наш дорогой патриарх?» «Ах, тучи сгущаются над нашим родом! Нужно крепче сомкнуть ряды и встать плечом к плечу в эти тяжелые времена! Нет времени расслабляться!» «Интересно, сам рододержец верит в свои слова?» Ключник чуть приподнял голову и посмотрел на патриарха. Тот ходил по залу, потрясая кулаком, кляня невидимых врагов, которые без передышки строят немыслимые козни против рода ворона. Что он там говорит? Происки чужака, тайно пробравшегося в город с целью диверсии? Выявить все его связи, установить контакты, определить тех, кто его прислал сюда, и их цели? На самом деле это не тяжело. Чужак не скрывается. Мало того, он ведет себя так, как будто специально пытается привлечь к себе внимание. Подмял под себя культ Чернобога, сколотил группу единомышленников. Как докладывают секретные сотрудники, все больше горожан он привлекает своими новыми идеями и харизмой. Не очень он похож на человека, выполняющего чьи-то указания. Но тут патриарх кое в чем прав. Он слишком заметен, и с этим нужно что-то делать. Однако решить этот вопрос насколько теперь не получится. У лесных Тати не получилось, а ведь там был десяток опытных душегубов с огромной практикой в темных делишках. Нужно будет действовать по-другому, что-то придумать, если рододержец опять решит за него взяться. Почему он так кричит? Хочет убедить во всем этом самого себя? Интересно, а членам Малого Совета не надоело слушать одно и то же? Они вообще задумываются о будущем рода? Ведь если на нас действительно обратила внимание Марана, это точно хорошим не кончится. Она всегда собирает свой урожай. Как узнать, что ей нужно от нас? Жаль, что с покровителем может общаться только глава рода. Задать бы ему пару вопросов, может, и прояснил бы ситуацию. А что, если сменить патриарха? Кого может утвердить Малый Совет, если вдруг, да хранит стрибог его денно и ночно, с рододержцем произойдет несчастный случай? «Надо все обдумать», — решил ключник, снова опуская взгляд на знакомую трещину в паркете. «Только где найти для этого тихое место, если он орет, как резанный?» Лес гудел тишиной. Такая тишина бывает только при скоплении народа, когда сотни людей замирают, затаив дыхание. На поляне у подножия кумира стояло, наверное, человек 300. Я не считал, но знал, что много, очень много. Они сгрудились в одну дышащую массу у гранитного подножия нашего покровителя. Ни шепота, ни кашля. Лишь тяжелый гул сдавленного дыхания да потрескивание холодного огня нарушали ночной покой. Все взгляды были прикованы к костру. Обычно он горел синим и зеленым, а сегодня полыхал алым, с лиловыми прожигающими прожилками. Я стоял между костром и подножием. На мне была простая черная рубаха, а в руках длинный кривой нож, обсидиановое лезвие которого поглощало лунный свет. «Чернобог!» — мой негромкий голос прорвал тишину. «Услышь детей своих!» Я повернулся к мальчишке-помощнику. Тот, бледный, сжимал руками большую железную клетку. Внутри, не издавая ни звука, билась о прутья и металась одна единственная птица. Огромный старый ворон, перья которого должны были отливать синевой на солнце, а в лунном свете казались смолой. Внимательные глаза его горели почти человеческим безумием. Я открыл клетку и быстрым точным движением ухватил птицу и вытащил наружу. Она не кричала. Она смотрела на меня, и в ее взгляде было понимание глубины момента. Я воздел ее к небу. «Все вы знаете, что означает принесение этой птицы в жертву. Это ворон. Символ тех людей из башни, которые люто ненавидят нашего отца. А ведь он не сделал им совершенно ничего плохого, хотя мог бы, но не стал. Ибо, вопреки сказкам, что они рассказывают друг другу по ночам, он не так кровожаден и злопамятен, как они думают. Чтобы напомнить об этом, я отпускаю эту тварь. Этот ворон, как и весь его род, сам протопчет дорогу своей судьбе. Пусть все незримые пути станут для нас явью. «Во славу Чернобога!» Я подбросил птицу вверх. Она рухнула вниз, отчаянно хлопнула крыльями, на мгновение застыла в воздухе, словно удивленная собственной свободе. Потом с хриплым, злым карканьем рванула ввысь и сделала круг над поляной. Затем второй. Начала третий круг, когда с ясного неба из самой выси сорвалась одинокая, ослепительно белая молния. Она ударила точно в птицу, прервав ее карканье на полуслоге. На миг в воздухе повисло запачканное светом перо, а несколько секунд спустя с опозданием донесся глухой удар грома. Толпа на капище разом ахнула. «Что это как не символ?» — обратился я к людям. «Знак того, что род ворона так возгордился собой, что надоел своей заносчивостью даже громовержцу!» После этих слов поджаренная тушка птицы упала к моим ногам. Запахло горелым пером и мясом. Несколько капель густой черной крови брызнуло на подножие кумира. Она не растеклась по нему, а впиталась в камень. Я носком сапога поддел обгорелые останки и швырнул их в костер. Пламя на мгновение взметнулось выше, стало почти алым, и в его гудении послышался низкий довольный рокот. «Все в руках богов!» — торжественно провозгласил я. «И стали вы свидетелями знамения. Видно, недолго осталось...»